Короче, на невольничий рынок пришлось добираться самим. Народ сплошь был какой-то нервный. Тут его только за руку возьмешь, а уже на лице бледность и глазки закатываются в агонии. Странно. Никогда не считала себя такой страшной. Ребята тоже недоумевали, но делать нечего, пришлось искать самим. Для чего была куплена карта и торжественно вручена, собственно, мне? А я-то тут при чем? «Не давайте ей карту», — попросила ворона. «Что значит «не давайте»?» — возмутилась я. «Я же боец команды, а значит, круче всех ориентируюсь на местности». «Я тоже так подумал», — кивнул Кэп. Блэк и Люц промолчали, заглядывая мне через плечи и с интересом обозревая сложную головоломку под названием «Карта Заита», да еще и трехмерную. Эх, была не была, и я пошла направо.